Вы хотите, чтобы он восторжествовал над благим Богом? Вы этого хотите? — Нет, святейший отец, — негромко ответили крестьяне и ополченцы. Сейчас они очень напоминали мальчишек, пойманных учителем во время потасовки. Но тут один из крестьян сказал: — Нам надоело, что эти мешки с навозом смотрят на нас свысока и оскорбляют, потому что мы растим еду, чтобы они не сдохли с голода, и не зарабатываем на жизнь, обманывая своих соседей. Услышав это, ополченцы загорланили сильнее прежнего. Крестьянину не стоило произносить оскорбление, жалуясь на то, как другие оскорбляют его и его друзей. И ополченцы подробно и гневно втолковывали это ему. «Довольно!» — крикнул прилад. «Именем благого Бога замолчите все, ибо не должно быть врагов внутри Скопенцаны. Мы должны быть едины против варваров за нашими стенами. Если мы деремся между собой, то что мы делаем? Помогаем кочевникам. Уж лучше варвары, чем эти сволочи», — буркнул крестьянин. «Степняки, по крайней мере, относятся плохо ко всем». «Предатели!» — завопили ополченцы. «Вонючие хорьки!» Они добавили немало и других отборных эпитетов, и крестьяне не остались в долгу. Противники снова потянулись к оружию. Шаве пришло в голову, что в такой ситуации следовало бы прибегнуть к власти и зауться. Если бы в распоряжении епарха имелся гарнизон верных имперских солдат, прилад бы так и поступил. Но если бы епарх имелся такой гарнизон, то и нужды в ополченцах не возникло бы. Шав вздохнул. Действовать придется ему. Он ткнул пальцем сперва в ополченцев, потом в крестьян. Вы не поднимете оружие друг на друга. Вы не будете оскорблять и бронить друг друга. Мы все ведесяне. Мы не дикие степняки. И мы будем вести себя так, как положено ведесянам. Вы меня поняли? Поняли? Крестьяне-ополченцы угрюмо кивнули. Они навлекут на нас беду, — все же буркнул один из ополченцев. — Все хватит. «Вы так уж наболтали слишком много», — заявила Шава. «Похоже, вы не хотите принимать меня всерьез». «Так я докажу, насколько я серьезен, господа. Если вы поднимете оружие друг на друга, мое проклятие падет на вас. Если вы станете оскорблять и бронить друг друга, мое проклятие вновь падет на вас. Я понятно сказал». «До смерти Таксара они не обратили бы на слова Ршавы никакого внимания, и он-то знал, отлично знал, но сейчас он не постеснялся воспользоваться их суевериями ради блага Скопенцаны, и угроза сработала даже лучше, чем он надеялся. Ополченцы и крестьяне ахнули от ужаса, сунули оружие в ножны и попятились друг от друга, и от прилата тоже. И, к примеру, последовали горожане, сбежавшиеся поглазеть на драку. Когда Ршава заговорил о проклятиях, никто не пожелал остаться поблизости, и очень скоро прилад остался один на опустевшей площади. Это его и опечалило, и нет. Он сделал то, что собирался, заставил ополченцев, крестьян прекратить стычку и не оскорблять друг друга. И он не сомневался, что до тех пор, пока они будут оборонять Скопенцану плечом к плечу, никакая беда не ворвется в город. «Я очень вовремя напомнил им о гневе Фосса», — подумал Шава. «Если тот крестьянин считал, что хаморы лучше ополченцев, то ситуация в Скопенцане воистину накалилась». Когда он произносил в храме очередную проповедь, скамьи оказались наполовину пустыми. Те же, кто пришел на богослужение, пялились на Ршаву примерно так же, как жители столицы таращились на слонов, привозимых иногда из варварских земель за морем. За морем моряков это были звери странные, умные и могучие, на первый взгляд спокойные, но готовые в любое мгновение вырваться на волю и разнести все вокруг. Когда прихожане очертили на груди знак Фосса, у прилата возникло чувство, что они берегутся от него. Он заговорил о необходимости примирения. «Мы все верим во владыку благого и премудрого, — заявил он, с трудом сдерживая отчаяние в голосе. — Мы ведь ведесяне, и когда из-за городских стен нам грозят варвары, то сдерживать их, конечно, гораздо важнее, чем тешить свои разногласия. — Конечно. Это слово прозвучало для него как насмешка. Ршава знал, насколько он далек от истины. И мужчины в храме, и каждая женщина на верхней галерее — все это знали. Борьба группировок была плотью и кровью империи Видес. Нынешняя гражданская война стала лишь самым явным симптомом этой болезни. Видесяне мгновенно разбивались на группы и фракции, страстно отстаивали свое мнение, независимо от сути спора. Теологии, беговых лошадей, кто на какой улице живет. Они упивались спорами, и если все старые темы им надоедали, тут же находили новую. Ссора между крестьянами и ополченцами была тому живым доказательством. После службы к прилату подошел Завуц. «Клянусь Богом! Святейший Отец, каждое ваше слово требовалось сказать, каждое слово, людям необходимо слышать такое и провалиться мне в лед, если я не прав». «Брат, что вы так думаете, почтеннейший господин? Боюсь, люди слышат эти слова каждый день, но их надо повторять снова и снова. Что ж, если они не прислушиваются к вам, то не станут слушать никого», — усмехнулся Зауц. «В конце концов, если они не обратят на вас внимания, вы заставите их об этом пожалеть и в этом мире, и в следующем. Только не говорите, что и вы верите в эту идиотскую чушь насчет проклятий», — огрызнулся Ршава, уже готовый впасть в отчаяние. «Это вздор! И не более того. И любой здравомыслящий человек это понимает. Несомненно, — согласился Зауц, — но много ли вокруг здравомыслящих людей?» И он направился к выходу, раньше, чем Шаву сумел отыскать ответ. И этот ответ прилату не понравился. Матрона, спустившаяся с женской галереи, отпустила комплимент. «Какую очаровательную проповедь вы произнесли, святейший отец!» Шава много чего мог бы сказать в ответ, но решил оставить свое мнение при себе. С другой стороны, она, похоже, понятия не имела, что так много горожан его боится. Сам человек здравомыслящий, во всяком случае он в это верил, прилад даже не мог представить, что простое невежество может стать таким утешительным. А поскольку она была таким утешительным, он слушал женщину дольше, чем стал бы при других обстоятельствах. И все же прилад отвернулся от Матроны, когда к нему подошла Ингегерд. Матрона пробормотала что-то о варварах и шлюхах, причем достаточно громко. Она так никогда и не узнала, как Ршаве захотелось ее проклясть, и как ей повезло, что он этого не сделал. — Вы говорили очень хорошо, святейший отец, — сказала Ингегерд, — но это у вас почти всегда получается. — Спасибо. Шава поклонился. — Большое тебе спасибо. — Как ты думаешь, кто-нибудь учтет мои слова? — Это есть истинная мера того, хорошо ли я говорил. Жена командира гарнизона лишь пожала плечами. — Этого я не могу сказать. Но хотела бы, люди могут услышать, когда желают слушать. Не более и не менее. А вы, ведесяне, уж извините, склонны между собой ссориться. — Как я могу обижаться на правду? Ингегерд снова пожала плечами. «Многие это без труда делают». Это тоже было правдой, хотя прилад снова пожелал обратного. «Вы пытаетесь вести этих людей в нужную сторону. За это вы заслуживаете уважения. А они заслуживают осуждения, если за вами не идут». «Не мне наказывать их, если они не следуют за мной. Хаморы отстегают их бичами со скорпионьими жалами». Так и будет, если Фос решит, что они этого заслуживают. Хотя Ингегерд и была обращена в веру благого Бога, и убеждения были тверды. Да, если Фос решит, что они этого заслуживают, — согласился Ршава, устыдившись того, что Ингегерд пришлось напомнить ему о владыке благом и премудром, стоящим за действиями варваров.